Я понимаю, конечно, что предположение Глаши скорее интуитивное, но, с другой стороны, согласись, погибшая Виктория Желткова не просто же так снимала номер в той же гостинице, и для чего-то она смазывала петли окон машинным маслом. Думаю, что пока упившиеся на радостях гаишники спали, Желткова могла украсть у них, предположительно, сумку с пачками евро, занести ее в свой номер оттуда уже спокойно, не боясь, что ее кто-нибудь увидит, заметит, выбросить ее на улицу, чтобы потом забрать и с денежками отправиться на море в Адлер. Вполне возможно. Но какую же тогда роль сыграла во всем этом Горохова? В том-то и дело, что никакую. И это самое обидное. Понимаешь, вот если бы она была замешана в этой краже, то ее достаточно было бы просто напугать. Она бы все рассказала. К тому же, если бы она была соучастницей преступления, то есть была бы заодно с Желтковой, то после такой кражи, понимая, что деньги немалые, и за ними обеими начнут охотиться, она уже никак не появилась бы в том ресторане и уж точно не подозвала бы к себе Шторина. «В самом деле», — согласился Гурьев, «во всяком случае, эту пытку, которую ей устроил, как ты говоришь, Шторин, можно было объяснить исключительно тем, что она знала что-то очень важное. Если бы речь шла о какой-то сравнительно простой информации, ну, к примеру, она была свидетельницей чего-то важного, опасного, криминального, а так больше похоже на то, что у нее элементарно пытались узнать, куда она дела деньги. Если Желткова погибла, деньги могла присвоить Горохова, тем более, что никто не знает, находилась она в то утро в машине Желткова или нет. Но думаю, что не находилась. Думаю, Желткова провернула все в одиночку, а Горохова, проснувшись утром и обнаружив, что она лежит в постели незнакомого мужчины, просто оделась и молча ушла. А спустя некоторое время отправилась в Париж. Так? Ну, конечно. Вдруг дошло до Лизы. Она вернулась из Парижа. И когда Шторин встретился с ней в ресторане, она наверняка ни слухом, ни духом, не ведая ни о чем, похвалилась тем, что была в Париже. И Шторин подумал, что она поехала туда на украденные деньги, а теперь просто издевается над ним. Я уверена, что Люба не имеет отношения к этой краже. Но вокруг нее образовалось еще одно криминальное кольцо. И Лиза рассказала мужу об убийстве Северцева и Мещерского. Они оба были отравлены атропином, который можно было купить в любой аптеке. И трупы их мы нашли в квартире Гороховой. Думаешь, ее хотели подставить? Однозначно. Возможно, это сделал кто-нибудь из ее друзей-литераторов. Из зависти, ты понимаешь? Дима, сейчас в наше время литераторам приходится очень туго. Я попыталась собрать материал о местных поэтах и писателях, и кое-что нарыло. Смотри. Вот раньше, если ты, к примеру, писатель или поэт, то есть ты талантлив, тебя печатают. Тебя, ты понимаешь? То есть издательство издает тебя за свои деньги, а тебе, автору, выдают гонорар. И гонорары были вполне приличные. Да и тиражи, как ты понимаешь, не в пример сегодняшним. Поэтов и писателей уважали, любили. Государство предоставляло им дополнительные метры жилья, дачи в престижных местах, выдавало им стипендии, давало возможность отдыхать в домах творчества на Черном море, в Коктебеле, например, или в знаменитом Переделкине в Подмосковье. К тому же тогда было довольно много литературных журналов, альманахов, а еще писателей и поэтов приглашали на творческие встречи в различные государственные учреждения, на заводы, фабрики, в колхозы, совхозы. И за это им платили денежки. А еще давали с собой какие-то продукты, подарки. Помимо этого, Лиза, ты подожди, подожди. Они время от времени могли зарабатывать на рецензиях. Ты вот, к примеру, начинающий поэт, приходишь в Союз писателей и говоришь, что хотел бы узнать мнение профессионала о твоем творчестве. Ты оставляешь свои рукописи и через некоторое время получаешь официальный ответ. Рецензию маститого автора. Мол, ты талантливый, и тебя ждет большое будущее. Или наоборот, мол, вам, молодой человек, надо бы обратить внимание на то-то и на то-то. А еще лучше приходите к нам в студию, поучитесь у ваших коллег. Это ты к чему? Да к тому, что сейчас всего этого нет. Весь Литфонд разграблен. Писатели и поэты никому не нужны, они нищенствуют. Многие спиваются, если, конечно, не пишут на заказ детективы и прочее. И многие ищут возможность напечататься. Это называется «за свой счет», но на самом деле они редко платят из своего кармана. Как правило, у них есть спонсоры, и вот таким спонсором был Северцев. Мало того, что он был богатым, он еще и неплохо разбирался в литературе. И это он, как я понимаю, открыл Любу Горохову, поддержал ее, помог издаться и вообще оказывал ей всяческую поддержку. Думаю, что он оказывал такие вот финансовые, я бы сказала, знаки внимания далеко не всем поэтам или писателям. И те, как вполне можно предположить, завидовали Любе и люто ненавидели удачливого, богатого Северцева. Думаешь, кто-то из них плеснул в спиртное атропин? Мне звонил Сережа. Атропин действительно был обнаружен в двух рюмках. И Северцева с его другом на самом деле кто-то отравил. Вот кто? Это вопрос. Как ты думаешь, Люба, находясь в ясном уме, сделала бы это? И когда? Ведь вся компания перебазировалась к Саше Горевому. Уехал туда и Северцев. Это не факт. Пусть. Но Любы-то там точно не было. Она после того, как все ушли, поехала в ресторан «Милан», где у нее, между прочим, была назначена встреча с Северцевым. Но он на встречу не пришел, потому что он был уже мертв. Что ж, остается предположить, что он, отправив на такси всю эту компанию, позвонил Мещерскому и пригласил его в гости к Любе. Возможно, у него был ключ от ее квартиры. Легко. Она запросто могла ему дать ключ, просто как другу или любовнику. В том-то и дело, что они не были любовниками. Люба вообще до недавнего времени не жила половой жизнью. И невинность она потеряла совсем недавно. Может, тогда, ночью, когда она ночевала в гостинице со Шториным или с Юдиным. Свидетели утверждают, что она была со Шториным. Ну что ж. Могу предположить, что именно в то время, когда, если следовать нашей версии, Желткова украла деньги из гостиничного номера, Горохова и потеряла свою невинность, объяснила Лиза. А что мешало Северцеву воспользоваться ее благосклонностью на правах мецената? Так может, он гей? Ладно, Гурьев, подумаем над этим вопросом. А пока что я предлагаю тебе следующий план. У меня есть составленный барменом фоторобот Шторина. Думаю, его надо в самое ближайшее время показать перевозчику.